14:13. Ледовая станция Грендель. Мэтт и остальные беглецы быстрым шагом продвигались по круговому коридору, уставленному цилиндрами, замороженными в предсмертной агонии телами. Он пока насчитал 22 резервуара. Если судить по интервалам между цилиндрами и по длине периметра лаборатории, всего их должно быть не меньше 50. Угроза, прозвучавшая в ледяном голосе русского командира, заставила беглецов искать другой выход из лаборатории, где-нибудь в глубине просторного помещения. Преодолевая отвращение, Мэтт остановился и посмотрел на противоположную стену коридора, в которой виднелись окна офисов, закрытые на замок двери, и несколько открытых входных люков. Он заглянул в один из них и увидел узкий коридор, в который выходили зарешоченные тюремные камеры. В соседнем помещении находилась, по его предположениям, казарма. «Здесь русские, наверное, содержали узников», — подумал Мэтт, размышляя о трагической судьбе участников эксперимента. «Интересно, знали ли они, что их ждет?» Доктор Огден, следовавший за ним, периодически останавливался у резервуаров, протирал заиндевелые стекла цилиндров, всматривался и тяжело вздыхал, что-то бормоча себе под нос. Мэтт покачал головой. У него явно не хватало научного любопытства, чтобы продолжать смотреть на этот ужас. Он хотел побыстрее выбраться из ледяного морга и оказаться на любимой Аляске, где самой страшной угрозой были голодные медведи. Входная дверь внезапно содрогнулась от ударов. Русские пытались ворваться в лабораторию. Командор Брэд сверился в очередной раз со схемой уровня, которую сжимал в руках, и произнес: «Это должно быть где-то здесь. Метрах в 10». Крейг время от времени поглядывал из-за спины офицера на листки бумаги, на которых специалист по материаловедению из НАСА по памяти набросал расположение технических и вспомогательных систем станции. Мэтт надеялся, что тот не упустил ни одной детали. Грир, шедший впереди группы, опустился на колено и прокричал: «Здесь! Сюда!» И из люка между двумя резервуарами по полу и потолку в разные стороны тянулись трубы, шланги и провода. Перлсон показал на диаграмму, висящую на стене прямо над люком. «Судя по всему, это был схематический план всего уровня. Мы вот здесь!» — постучал он пальцем по красному крестику на рисунке. Мэтт посмотрел на схему, потом огляделся вокруг. Они находились примерно в середине кольцевого коридора с резервуарами. Перлсон и Грир, используя стальные скальпели, принялись откручивать болты с металлического щита, закрывающего отверстие люка. У всех беглецов в руках имелись медицинские инструменты, позаимствованные из лаборатории в качестве оружия. Острые скальпели, медицинские пилы, стальные молотки, даже два крюка для подвешивания туш, которые где-то умудрился откопать Ошберн. Мэтт боялся даже представить себе, в каких целях русские ученые использовали все эти инструменты в ходе экспериментов. Сам он сжимал в руке метровую стальную трубу. Пока моряки откручивали болты, Мэтт наблюдал за разношерстной группой гражданских и военных, которая напоминала толпу первобытных охотников, вооруженных заточенными хирургическими инструментами. «Нелепая, мрачная картина», — подумал он. Огден снова пытался очистить окно ближайшего резервуара от налета ине. От скрипа ткани по стеклу Мэтту сделалось не по себе. Он с трудом удержал, чтобы не огреть биолога стальной трубой. «Оставьте их в покое!» — чуть не закричал он. Как будто прочитав его мысли, Огден повернулся к нему, прищурив глаза. «Все они коренные эскимосы!» — хрипло пробормотал он. И Мэтт вдруг понял, что профессор находится на грани нервного срыва и пытается держать себя в руках, найдя хоть какое-то полезное занятие. «Все до одного!» Переборов себя, Мэтт с озабоченным видом подошел поближе. «Коренные эскимосы?» «Инуиты, алиуты, эскимосы. Называйте, как хотите». Огден обвел рукой цилиндры с замороженными телами. «Они все одной расы. Может быть, даже из одного и того же племени». Мэтт посмотрел в окно резервуара, который биолог только что протер от ине. Сначала он подумал, что цилиндр пуст. но, посмотрев вниз, увидел сидящего на полу в застывшей позе маленького мальчика. Доктор Огден говорил правду. По всем признакам, это был инуит. Черные волосы, узкие миндалевидные глаза, круглое лицо, смуглая кожа, хотя она и посинела от долгого пребывания тела во льду. Инуит. Один из соплеменников Дженни. Мэтт опустился на колено. Глаза мальчика были закрыты, как будто во сне. Но маленькие ручонки вжимались в стену ледяной тюрьмы, словно в мольбе о помощи. Мэтт положил ладонь на стекло, покрыв ею крошечную ладошку мальчонки. Другая рука непроизвольно сжала стальную трубу. Какие монстры могли так поступить с ребенком? Мальчику на вид было не больше 8 лет. На Мэтта нахлынули мрачные воспоминания. Он примерно того же возраста, что и Тайлер. Мэтт смотрел на застывшее лицо, а перед глазами стояла картина из прошлого. Тайлер, лежащий на сосновом столе в их лесной хижине. Закрытые глаза, посиневшие губы. Его сын тоже умер в объятиях льда, как будто просто уснул. Мэтт охватила острая боль. Хорошо, что Дженни не видела всего этого. Он молил, чтобы с ней все было в порядке, чтобы она никогда в жизни не столкнулась с такой ужасной картиной. «Простите», — прошептал он, обращаясь к обоим мальчикам. На глаза у него навернулись слезы. Аманда тихо подошла, опустила руку ему на плечо. «Мы расскажем об этом всему миру», — сказала она, с трудом выговаривая слова от волнения. «Как такое могло? Он же ведь был совсем еще ребенком. Кто же за ним присматривал?» Она с сочувствием жала плечо Мэтта. Тот продолжал завороженно смотреть сквозь стекло. Огден пригнулся, рядом изучая уставшими глазами панель с кнопками и рычажками. Он провел пальцем по какой-то надписи и удивленно произнес: «Хм, это довольно странно». «Что именно?» — спросил Мэтт. Огден схватился за один из рычагов и с небольшим усилием опустил его вниз. Раздался громкий щелчок. Кнопки на панели вспыхнули тусклым свечением. Стекло на цилиндре легко завибрировало, когда находившийся долгое время в бездействии мотор вдруг ожил, кашлянул и заработал с монотонным гулом. «Что вы сделали?» — с гневом крикнул Мэтт. Огден отступил назад, виновато поглядывая то на Мэтта, то на Аманду. «О, Господи! Вся система по-прежнему функционирует. Я не думал, что...» По стенам лаборатории гулким эхом разнесся грохот падающей двери. «Русский», — промолвил Брэд. «Им удалось вломиться». «Мы тоже уж почти закончили», — сказал Грир, наблюдая, как Перлсон выкручивает последний болт из щитка. Крейг, стоящий за их спинами, с беспокойством поглядывал в сторону входной двери, откуда доносились приглушенные команды на русском и стук ботинок по металлическому полу. «Ну, давайте же быстрее!» — взмолился он. «Готово!» — сплюнул Грир, сдвигая вместе с Перлсоном крышку люка. «Все в люк!» — скомандовал Брэд. Крейг нырнул в отверстие первым, остальные последовали за ним. Мэтт, внезапно почувствовавший слабость и усталость, оставался стоять на коленях у резервуара. Ладонь горела от прикосновения к холодному стеклу, вибрирующему в унисон с гудением мотора. «Поторапливайся, Мэтт», — позвала его Аманда, приготовившись нырнуть в темную дыру. Он взглянул в последний раз на тело мальчика с чувством вины за то, что покидает его, не в силах что-либо предпринять. Встал на ноги, все еще касаясь пальцами стекла, и повернулся к спасительной лазейке. Грир помог Аманде протиснуться сквозь узкое отверстие и махнул рукой Мэтту. Тот отказался от его помощи и сам юркнул в лаз. Уошберн, сидевший на корточках у самого входа, показал одним из своих крюков вглубь узкого туннеля, прорубленного во льду. На полу были расстелены резиновые коврики, а по стенам бежали провода и трубы. Мэтт последовал на четвереньках за Амандой, удерживая стальную трубу под мышкой. Группу возглавлял Брэд. За ним карабкались Крейг и биологи. Мэтт поспешил освободить пространство оставшимся позади Уошберн, Гриру и Перлсону. Через некоторое время туннель неожиданно погрузился в сумрак. Мэтт обернулся и увидел, что Грир заслонил отверстие щитком в надежде, что русские либо не заметят их убежище, либо потратят на поиски достаточно времени, чтобы беглецы могли скрыться. Задача у противника была не из легких. Прочесывание огромного уровня в поисках неприметной лазейки могло затянуться надолго. По мере продвижения вглубь тоннеля воздух становился холоднее. Наконец они оказались в небольшой пещере, вырубленной во льду в виде куба. Русские, по-видимому, использовали ее как кладовку. На полу стояла старая деревянная мебель. Повсюду были разбросаны катушки с проводами и медной проволокой, металлические щитки, резиновые шланги. В углу виднелся стеллаж с инструментами. Лестница, состоящая из вколоченных в лед деревянных скоб, поднималась по одной из стен к другому лазу на высоте 7 метров. Брат сверился со схемой и прошептал. «Эта лестница, похоже, ведет к 3-му уровню, а там должны быть другие похожие лестницы, по которым мы сможем добраться от уровня к уровню до поверхности». Уошберн подняла голову вверх. «Может быть, нам удастся пробраться к старой оружейной комнате на 3-м уровне? Она находится в центре уровня, но если ненадолго отвлечь внимание русских, небольшая группа могла бы проникнуть туда незамеченной». Брат кивнул. «Поднимаемся». Беглецы рассовали хирургические инструменты по карманам и стали взбираться по лестнице в том же порядке, что и прежде. Мэтт, следовавший за Амандой, добрался до последней ступеньки и, подтянувшись на руках, ввалился в узкое отверстие очередного тоннеля. За спиной из глубины лаза на 4-м уровне вдруг послышался окрик на русском. «Черт!» — выругался Грир. «Русские обнаружили их убежище». Раздался выстрел. Пуля рикошетом вылетела из нижнего тоннеля и впилась в ледяную стену в нескольких сантиметрах от Уошберн, все еще взбирающейся по лестнице. Мэтт высунулся в отверстие и помог ей вскарабкаться в тоннель. Гибкое женское тело легко проскользнуло мимо него вглубь узкого лаза. «Поторопите тех, кто впереди!» Дважды предупреждать было не нужно. Застывшие на месте после выстрела беглецы с удвоенными усилиями продолжали ползком продвигаться по ледяной шахте. Снизу вновь послышалась русская речь. Судя по голосу, кто-то отдавал приказания. Мэтт почувствовал что-то неладное и, высунувшись из лаза, прошептал. «Давай быстро наверх!» Грир и Перлсон, вжавшиеся в стены по обе стороны от входа в нижний туннель, чтобы не попасть под огонь, бросились к лестнице. Грир стал взбираться первым, цепляясь за скобы, как обезьяна. Перлсон карабкался сразу за ним, чуть не хватая его за ноги. Мэтт ухватился за капюшон меховой куртки Грира, втянул моряка в отверстие и протолкнул вглубь туннеля. Перлсон ухватился рукой за край лаза, и Мэтт развернул, чтобы помочь ему вскарабкаться наверх. Из-за плеча матроса он увидел, как в кладовку влетел черный металлический предмет, по форме напоминающий небольшой ананас. Глаза его расширились от ужаса. «Что?» — спросил Перлсон, увидев испуганное выражение на лице Мэтта, и посмотрел вниз. Черный предмет крутился на льду, ударившись о стену прямо под лестницей. «Черт!» — пробормотал Перлсон и резко повернулся к Мэтту. Тот метнулся к нему и хватился за капюшон меховой куртки моряка. Перлсон сбросил его руку и подтянулся наверх, заградив своим телом отверстие в стене. «Ползи отсюда!» — прокричал он. Мэтт отпрянул назад вместе со взрывом гранаты. Ударной волной его отбросило вглубь туннеля. Ослепленный яркой вспышкой, он почувствовал, как тело его обдало горячим воздухом. Из груди вырвался крик, но он его не услышал, уши заложило от оглушающего грохота. Вспышка исчезла почти мгновенно, но жар продолжал нарастать. Зрение через несколько секунд восстановилось. И Мэтт с ужасом обнаружил, что жар идет от объятого пламенем тела Перлсона. Граната была не осколочная, а зажигательная. Горючая жидкость растопила лед у входного отверстия и расплавила резиновые коврики. Обугленное тело моряка упало вниз. Мэтт заработал судорожно руками и ногами, отползая подальше вглубь туннеля. Лицо его горело, как от солнечного ожога. Со стены потолка стекали струйки талой воды. Если бы не Перлсон, огонь поглотил бы всю группу, укрывшуюся в шахте. Похоже, русские не теряли времени даром. и пытались избавиться от беглецов надежным и быстрым способом. Кто-то схватил Мэтта за плечо. Это был Грир. Лейтенант завороженно смотрел на плавленное отверстие шахты. «Не задерживайся. Шевели ногами». Оглохший от взрыва, Мэтт с трудом разобрал слова команды и утвердительно кивнул. Вместе они ползли за мелькающими впереди силуэтами остальных членов поредевшей группы. В голове у Мэтта мелькали мрачные мысли. Скрыться от преследователей было невозможно. Смерть поджидала их на каждом шагу. Мэтт посмотрел вперед, потом назад. Оставалось только выбирать — погибнуть во льду или в огне.